Слабые люди становятся мудрее. Мы на защите прав горожан, и это пидорасия. Она в наших сердцах. Я за ГСС. Я за ГСС. За ГСС. Я за ГСС. За ГСС. Сауна пускай сосёт. Он все равно в тюрьме был. Мы на защите рок-н-ролла. Нам не нравится рэп. Я за ГСС. За ГСС. Я. Я за ГСС. За ГСС. ГСС. ГСС.